Чертежник потихоньку вычертил детали, особенно те, что заказываются на стороне. Помощники, что из клепальщиков или механиков, быстро во всем разобрались, и присматривать за ними особой надобности не было, мы же не завод, а ремонтная организация. То пригонит к нам судно, а то не пригонит, то много работы, то затишье, а тут неплохие премиальные. В общем, жизнь опять наладилась, стала размеренной и вполне спокойной. Глава 2. Куда меня занесло? Красноармеец беспамятный. Назовите части затвора трехлинейной винтовки. Вот не было печали. Откуда же мне знать, как эти штучки называются? Как разобрать-собрать? Это я посмотрел за действиями предыдущего бойца, но его ни о чем подобном не спрашивали. Не знаю, товарищ командир отделения, признался я честно, изобразив на лице глубокую озабоченность. Это плохо. Как же можно не знать? Укоризненно посмотрел на меня парень явно из сельских жителей. Никак нельзя. Отправляйся к старшине Михалеву и доложи, что поступаешь в его распоряжение. Есть. Отвечаю. Поворачиваюсь через левое плечо и отправляюсь разыскивать старшину. Вообще-то такого звания сейчас в армии нет. Правильно, панкомраты. Но табель о рангах — это одно, а жизнь совсем другое. Поэтому словечко живет в устах и фитьфу. Даже думать нельзя такими словами. Офицеры – это из царских времен и белогвардейских войск, а сейчас есть только красные командиры. Пока иду, не перестаю удивляться загибанным, коими радует меня жизнь жестянка. Тут нынче, оказывается, не в армию забирают, а призывают на краткосрочные сборы. То есть регулярных частей как бы нет, а есть вооруженный народ, который иногда обучают стрельбе и другим навыкам, необходимым для защиты государства рабочих и крестьян. Командный же состав, вообще непонятно. Одни постоянно служат, другие, те, что по-нашему считаются сержантами, это у кого как. Так что пришла мне повестка, куда явиться и что иметь с собой. Это, как я понял, потому, что если в нынешней системе отсчета год моего рождения 1905, то мне аккурат 27, то есть приближается предельный срок для призыва. Это, как я помню по своему времени, а как положено сейчас, не разбирался. Нестройная колонна молодежи, чуть не на 10 лет младше меня, прошествовала на станцию, где погрузилась в теплушку, крытый товарный вагон с нарами. Стук колес, жаркая астраханская степь, через несколько часов, прибытие в палаточный лагерь, где ночью много диких комаров. Шевелюру мою вместе с бородой снес под корень деловитый парикмахер кусачей машинкой с ручным приводом. Врач убедился, что руки и ноги у меня на месте, и послал в баню в продуваемой ветром палатке, вслед за чем состоялось получение обмундирования. Вот тут я и узнал, что гимнастерка не застегивается до самого низа, а имеет только прорезь для головы, ну про подшивание подворотничков. Это и во время моей службы было. К счастью, бритву я с собой взял, потому что она упоминалась в списке вещей, которые следовало иметь при себе на сборах. Но пользоваться этой опасной штукой я как раньше не умел, так до сих пор и не научился. Поэтому побрился неважнецки, за что получил от взводного выражения неудовольствия и был направлен на доработку. Во второй раз щетину удалил удачней, если к разряду удачи можно отнести мою порезанную во многих местах харю. В общем, не взлюбил меня командир за неловкость и неопрятный внешний вид. Старшина Михалев, выслушав доклад о прибытии в его распоряжение, велел мне запрячь каурку и ехать на станцию встречать ротного. Посмотрел он на мои старания, ну не знаком я с этой технологией, а потом велел прекратить озадачивать животную и приступить к уборке навоза. «Здравствуй, кабланды!» — приветствовал меня коренастый солдатик невысокого роста, что ковырялся в загородке. «Ты тоже будешь конюшня работать?» «Я, Иван, отвечаю. Наверно, буду, если прикажут. А ты почему меня кобылой назвал?» «Мое имя Кабланды, значит большой кот, я плохо говоришь по-русски. Меня имя командир услышал, посылал кобылам. Сказал, так написано на моем рту. Поглядел я на парня, казах, наверное. Разрез глаз восточный, волосом черен, хотя при таком коротком ёршике с цветом шевелюры я могу и ошибаться. Невредный оказался этот Кабланды, показал, где лопата, и куда нужно выносить навоз и как складывать. Он меня потом научил и запрягать-распрягать, и седлать, расседлывать, чистить, поить. Много тут моментов, до которых я раньше никакого касательства не имел, а этот юнец в подобных делах был настоящим экспертом. Он и побрил меня разок, показав, как это делается. Тут особое внимание нужно уделить подготовке собственно бритвы, направить ее на ремне. Как-то помаленьку подружился я с этим парнем. Он оказался большим знатоком не только лошадей, но вообще всяких солдатских хитростей. С поваром дружил, со старшиной ладил, а за деньги вообще легко мог достать все, что угодно. У меня бабло водилось, я ведь хороший заработок имел в мастерских, а тратить было особо некуда. Так что и сахарок у нас водился, и заварка добрая, любили мы чаек погонять. И другие парни с конюшни нашим обществом не пренебрегали. Кабланды был превосходным слушателем, внимательным и ценящим любые повествования. Сам редко говорил, русский его был по-прежнему не тверд. Я ему сразу объяснил, что на его рту ничего не написано, а потом растолковал, что за штука такая рот и почему хм сложная получилась беседа. Не последняя между нами о разных оборотах речи и словечках, что применяются в жизни. В общем, состояли мы при лошадях, править телегой и ездить верхом я тоже выучился. Другие водители кобыл на друга моего поглядывали беззлобно, а я его так и подтягивал по-русскому, чтобы хоть чем-то отплатить за хорошие к себе отношения. Много ли от горожанина из 21 века проку в этих условиях? Лишний раз помянул добрым словом Дмитрия Ивановича, что сразу меня пристроил в мастерские к машинам и механизмам. А тут, все на конной тяге. Впрочем, артиллерии я в нашем полку не видел. Может, где и есть, но не в этом месте, это точно. Зато имеются пулеметы, вот они и есть самые сложные из машин. Ну да меня к ним не тянет, я и при лошадях неплохо устроился. Понадобится, разберусь. А как называются все части винтовочного затвора, мне Кабланды рассказал. Он трехлинейку знает на зубок и даже слова не коверкает, когда называет. Это когда нас на стрельбище водили. Так-то в обычной жизни оружие где-то хранится отдельно от солдат, его выдают только часовым. То есть похоже на то, что в мое время. Нормально мне живется в армии. Ходить строем с песней не надо, атаковать через голое поле опушку далекого перелеска никто не заставляет. Привези, отвези, прибери, ничего сложного. Старшину мы не огорчаем, и он нас не гоняет лишнего, с понятием дядька. Скучно только здесь, можно сказать, тоскливо, потому что каждый день одно и то же и ничего интересного вокруг. Вдруг ни с того ни с сего, барабан, труба, и весь народ куда-то побежал. Нам, ездовым, выдали карабины с боевыми патронами и велели запрягать и ставить телеги под погрузку. Командирские чемоданы в основном да железные ящики со штабными бумагами. Потом мимо прошла полковая колонна, скатки шинельные у всех, раздутые подсумки, набитые вещмешки, то есть загрузили людей по полной. Те же пулеметы системы «Максим» на себе волокут, отделив от станка. Коробки с лентами, все на руках, плечах и поясах. Колонна не так уж велика, похоже, полк у нас сильно некомплектный. Оно и понятно, это, скорее, учебная часть, чем боевая. Ну, думаю, не иначе большая учебная тревога под конец сборов, чтобы поглядеть, как подготовлен личный состав к тому, чтобы переносить тяготы и лишения. Тем более, палатки так и оставлены, где стояли. Ну да по всем прикидкам, некуда их грузить, телеги и без того полнехоньки, лошадей и повозок на весь полк десятка два, не больше. В общем, побродим по ходам, да и вернемся обратно, тут и к гадалке не ходи. Я ведь припоминаю, что в эти годы наши где-то в Средней Азии гоняли басмачей, а больше ничего тревожного, связанного с вооруженным противостоянием, в стране советов в это время не было. Ну, может, с японцами какие проблемы случались, так в те края и поближе нашлись бы войска, если что. Поэтому, никакого беспокойства в душе. Явно у нас сейчас проводится чисто учебное мероприятие. Недолго мы двигались своим ходом, до станции дошли, а это недалеко. Погрузка, теплушки, стук колес. А уже вечером на знакомой мне почти родной пристани пересели на пароход, который довез нас до самого Сталинграда. Там снова короткий переход колонны и опять сели на поезд и пошли гулять слухи, будто в окрестностях Тихорецкой что-то произошло, и заварились там дела нехорошие против советской власти. Стало быть, пришла пора с оружием в руках выступить на защиту завоевания революции. Так куда я, скажите, попал, в смысле, в когда, вернее, в какую страну? Год у нас нынче 32-й, осень на дворе, если верить тому, что помню из истории. Тишь была или что-то с раскулачиванием, или с коллективизацией. Плохо у меня в памяти такая информация держится, это не номенклатура РЕСП, где все наглядно и естественно. В Кремле нынче сидит грузин Сталин, и еще где-то есть как минимум еще и второй решительный и энергичный грузин, Берия, хотя второе имя как-то тут пока ни разу не поминалось, но он точно где-то был. Не могла эта парочка допустить безобразий, они же многих знают и оба люди башковитые. А еще на слуху фамилия Орджоникидзе и Микояна, они ведь тоже с Кавказа. В общем, непонятная ситуация, потому что эта самая Тихорецкая располагается как раз по дороге к всесоюзной житнице, кузнице и здравнице. Тревожно мне сделалось, похоже, что попал я не в свою реальность, то есть в прошлое не моего настоящего, которое сейчас будущее. Потому что глупо это, сделать свою маленькую область гордой и независимой, не припомню я в этих местах гигантов индустрии, так что, на мой неискушенный взгляд, пока из этой затеи ничего, кроме банановой республики, получиться не должно. Ну там, хлеб, сало, самогон, этого тут достаточно, но, на мой вкус, маловато для процветания и полной от всех независимости. Однако, судя по масштабу происходящего, имеет место не вспышка недовольства группы людей, обиженных советской властью, а назревает настоящая война непонятного пока размера. Ехали долго не потому, что далеко, а из-за длинных непонятных остановок. Начались проблемы с водой, стояли мы, как правило, не на станциях, а посреди ровных мест, ручьев поблизости не журчало и колодцы не торчали вверх своими журавлями, а у нас же лошадки, им много питья нужно, как минимум ведро на один раз. В общем, беспокойно стало, да и тревожно. Новостей никаких, только комиссары ходили, разговоры разговаривали про международное положение, да про то, что все буржуи-бяки, а коммунисты горой стоят за интересы трудового народа. Я, понятное дело, кивал да поддакивал, но душу мою эти слова не задевали, невосприимчивость к рекламе у меня с детства. Нафиг мне Сникерс или другой Хрюкерс, если есть отлично знакомый бабаевский батончик или шоколадные конфеты ассорти. И вообще, хорошо живет тот, кто делает что-то полезное, и с политическими убеждениями это никак не связано. Так меня дед научил, и не заметил я ни разу, чтобы он заблуждался. Вот и сейчас мы с Кабланды мчимся как ошпаренные с ведрами под откос. Тут, судя по фырканью лошадей, есть вода. Точно, сочится по поверхности земли по кювету насыпи железнодорожного полотна, но так, что не зачерпнуть, только прильнуть губами да втянуть в себя. Но этим способом нам лошадок не напоить. И врубаемся мы в глинистый грунт малыми лопатками, делая углубление, куда можно будет погрузить хотя бы кружку. Ничего так, зачавкало, выгребли размокшую глину, подождали, пока ямка наполнится да хоть немного отстоится вода, и давай черпать, поглядывая на замерший неподалеку состав. Успели взять по паре ведер и допереть до вагона, и новый забег. А тут, внизу, другие ездовые уже начерпывают ведра. Народ-то у нас из крестьян, они не могут спокойно смотреть на мучения животины. А сверху повар с помощником, и тоже к нашей ямке. Хорошо, что стояли долго, все успели набрать и не отстал никто, хе-хе. Тут я полежка из-под колеса и вытащил и перепало мне от кондуктора, что на задней площадке ездит и при остановках подкладывает под колеса специальные башмаки. Он мне, хоть не все слова были русскими, объяснил, что за нами присматривал и позвал бы, если бы поезду пришел сигнал трогаться, и придержал бы состав, пока бы мы не добежали. Он ведь тоже с понятием следующий перегон. Мы с ним так и ехали на задней площадке, я извинялся, а он набежался, что я его считаю плохим человеком, ну прямо тот самый настоящий грузин из старого кино, не помню, как называется, хотя его еще не сняли, наверное. Ну и акцент у этого мужика был не грузинский, а для юга России характерный, звук Г особенно четко это выдавал. Разгружались мы в пологой ложбине, вокруг станции было много довольно ровного пространства, хотя и овраги сюда выходили, оплывшие, заросшие колючим кустарником и высокой пожухлой травой. Кашевары вместо привычной пшенки сварили что-то незнакомое, все поглядывали недовольно, но трескали, бурча себе под нос. Расположились мы на пологом склоне среди плодовых деревьев, и несколько сердитых местных детков в национальной здешней одежде с лампасами ходили между бойцов и ругались не всегда понятными словами. Как я понял, просили ничего не ломать. Старшина наш Михалев с ними потолковал, а потом мы принесли с ближних подворий по охапке какой-то зелени, не сена, конечно, но для лошадей съедобно. Комполка куда-то уехал верхом, точно знаю, потому что сам ему мерено седлал. Потом все снялись с места, и начался долгий многодневный переход. Пыльные ухабистые дороги очень тяжкие, вверх-вниз, хоть и полого, но толкать придерживать приходится. Жара, а на голове, суконный шлем буденновка с суконной же малиновой звездой и мокрая от пота гимнастерка с длинными рукавами липнет к телу. И это, несмотря на то, что иду налегке, ведя в поводу лошадь, впряженную в телегу, и груза на мне, только карабин да пара подсумков с запасными обоймами. Ну я в таких вопросах стесняться не привык, нательную рубаху, долой, рукава засучил, воротник расстегнул, шаровары тоже засучил на манер длинных шорт, а башмаки надел не на обмотку, а на носок. Ох и вломил мне старшина за ненадлежащий вид, особенно, за носки. Однако, чуть погодя, гляжу, обозники наши принялись перенимать мои приемы, реально жарко. Привал устроили уже через час. Я достал из Сидора запасную гимнастерку, она второго срока, застиранная до почти полной потери цвета, и аккуратненько выпорол рукава. Потом ворот развернул, сколь можно, чтобы проклятый воротничок стоечко отвернулся на спину, и в таком виде прихватил несколькими стежками. Ну и подворотничок пришил по-новому уродски, конечно. Штанины снова подвернул, и тоже прихватил нитками, чтобы не сползали вниз. А вот как культурно сдыхаться от ремня, не придумал. Повесил его через плечо, только с буденовкой ничего не сделал. В общем, весь наш обоз дружно переобмундировался. А что вы думали, нам ведь телеги по склонам балок приходится частично на руках спускать, поднимать потому, что лошадки не сдюживают, перегружены телеги. Старшина смотрел на нас злобно, но потом и сам так же поступил, вроде как образовалась единая форма одежды. Следующие 3 часа двигались без остановки, а после из основной колонны 2 с тепловым ударом положили к нам на повозки. На бойцах-то и противогаз навьючен, и скатка шинельная, и вещмешок, нет у них, куда это положить, как у нас, возниц. Мы как раз пересекали открытое место, солнце жарит, и ни витриночки, ни тенечка, а от кромки леса, что справа, по нам открыли стрельбу. Как только пули засвистели, я рубанул по стромке, схватил каурку под узцы и бежать. Это потому, что Кабланды так поступил, он хорошо соображает, быстро. А я торможу, вот и повторяю за ним почти любые действия. И еще 2 наших обозных последовали нашему примеру. Полк же, как шел колонной, так и развернулся и рванул в атаку, считай толпой прямо на огневую точку. Мы-то в хвосте двигались, а стрельба аккурат против нас и случилась. Поэтому 2 ротам пришлось прилично возвращаться, ну да совладали они как-то с супостатом, хотя он издалече лупил, сперва заставил залечь фланговое охранение, а уж потом и на колонну перенес огонь. Мы сразу повернули обратно, а тут, как подошли, на нас бросился ротный. Трусы, предатели, дезертиры, а сам размахивает наганом, и так мне от этого беспокойно сделалось. Лошадки зато целые, отвечает Кабланды, а я вижу, что многие из телег нашего обоза перевернуты, а возле иных на земле бьются лошади. Ротный оглянулся, засунул наган обратно в кобуру и сделал вид, что очень занят. Тут в спокойной обстановке, то есть когда без стрельбы, способность мыслить вернулась ко мне окончательно. Сам-то я срочную в мирное время отслужил и под огнем не бывал. Глядя, как относит куда-то наших убитых, как грузит на повозки раненых, сообразил наконец, это действительно война. Вот уж никак не ожидал оказаться в зоне боевых действий, да еще в качестве военнослужащего. Как-то до этого момента подобная возможность рассматривалась достаточно гипотетически. Поначалу, так уж вышло, стал думать о себе. В смысле, как правильно отнестись к опасности, которой, оказывается, грозит мне происходящее. И ничего не пришло в голову, кроме как делать, что должен. И вообще, какая ни есть страна, от недоброжелателей всяких злобствующих защищать ее нужно. Вот и буду служить дальше. Ну и опасность. Так вокруг в точно таком же рискованном положении еще много моих товарищей и командиров. Как-то никогда раньше ничего подобного в голову мне не взбредало, не было случая задуматься. А вот, поди ж ты, и на мою долю выпала доля родину защищать. Так и определялся я со своим внутренним миром, пока восстанавливал сбрую. Это сейчас моя боевая задача. Наши прочесывали окрестности, суетился полковой фельдшер, переходя между ранеными, ушла вперед полная рота, причем не колонной, а рассыпным строем, место открытое, ровное, все видно, как на ладони. А тут комполка появился пешком, убили под ним Мерина, да и говорит, будем делать тачанки, хоть они нам по штату и не положены. Народ у нас, что важно отметить, толковый, паники или иного беспорядку не устроил, да и неразберихи не возникло, вот как-то так все получилось, что бойцы и командиры в едином порыве бросились в сторону опасности, а не в рассыпную. Ну а там и по подразделениям разобрались и командиров своих нашли, так что разброда нам этот обстрел большого не наделал, даже как-то сплотил людей. Опять от меня не слышно было, кто кому, какие команды выкрикивал. Мы-то, обозные, всяк сам по себе были и делали, как все. Опять же стрельнули по нам, почитай, сразу. К кабланды на повозку стали Максимку прилаживать, а ко мне, пулемет, что с бою взяли. Тот самый, из которого с такой дали нам столько конского состава убавили. Гляжу я на него и диву даюсь, очень он смахивает на дышака, правда не на турели, как я видел, а на колесном станке с лафетом и сиденьем, вроде велосипедного, поверх станины. Здоровенный щит, как у Максима, но на дульном срезе колечко на щелястой вороночке. Дульный тормоз, если кто не в курсе. И еще отличка имеется, сверху плоским блином пришпандорен магазин, как у Дегтяря, только толще. А надо сказать, ручники ДП в полку имеются, хотя и немного. Так что пулеметчики быстро во всем разобрались и стали на задок телеги прилаживать этот агрегат, а я им помогал. Вот так и перешли мы с товарищем из обозников в пулеметную команду. И на следующем привале новый взводный принялся учить нас пулемету. Ох и попотели мы, пока наш казах совсем освоился. Нет, он сообразительный, но принцип автоматики перезаряда от него ускользал. А, может, просто слов парень не находил, чтобы все как полагается доложить, мы ведь не так уж много с ним преуспели в русском языке. Он меня куда как большему успел научить, а я как путал в школе склонения со спряжениями, так до сих пор и путаю. Слушайте боевую задачу, это комбат объясняет двум ротным, разложив карту на земле в тени моей боевой повозки. Форсируем реку, силами первого взвода разведываете наш берег и окапываетесь. Потом вы подтягиваете тачанки и берете под контроль противоположный берег, а еще два взвода переходят на ту сторону. Один продвигается вглубь берега и тоже окапывается, а другой промеряет глубины и обозначает брод вешками. Вопросы есть? Оба ротных доложили, что вопросов нет, и тот, что командует пулеметной командой, нарезал участки ответственности нашему расчету и экипажу второй тачанки. Поначалу все шло по плану. Мы выехали на низменный пологий берег не слишком широкой, но быстрой реки, рассыпавшейся на несколько русел, струящихся в мелководных илистых протоках. Места для пулеметов выбрали толково, а сами их сняли с повозок и принялись готовить позиции. Мы же с кабланды отвели лошадок прямо в телеги запряженных, за деревья, пусть травку пощиплют, хоть бы и оставаясь готовыми к немедленному началу движения. Ну, можно кое-что ослабить, удила изо рта вытащить. А сколько нам здесь торчать, кто же его знает. Я хотел прилечь в тенечке да покемарить, но товарищ мой указал, где замаскироваться и куда наблюдать. Когда он начинает распоряжаться, я никогда не перечу, он ведь только с виду простак, а на самом деле много в чем понимает, особенно если ситуация обостряется. Часа два все было тихо, только перекликались бойцы со стороны будущего брода, костеря ледяную воду и напористое течение, а потом послышалась стрельба, и мы срочно перешли в состояние готовности к движению. Что было потом, почти не помню. Лежал и стрелял по фигуркам, перебегающим между редкими деревьями. Был совершенно спокоен и, кажется, не промахивался, не то чтобы я какой-то особенно меткий стрелок, но карабин у меня пристрелен, и я умею концентрироваться. Потом справа показалась цепь нашей второй роты, и все, кого я только что убил, вскочили и пустились на утек. Я еще два раза успел пальнуть, а потом цели куда-то подевались. Через час с чем-то, стуча зубами от неожиданно холодной воды, мы были на другом берегу. Это, получается, у меня состоялось боевое крещение. Вроде я не особенно сплоховал, только трясло меня немного от холодной ванны на нижнюю часть тела. Далеко бьет и точно, командир расчета вечером довольно погладил пулемет, тот самый, незнакомый, крупнокалиберный. Судя по всему, вроде как нашинский. Очень уж он своим устройством на Дегтяря похож, и станок под ним знакомый. Только непонятно, как он не у нас оказался, а у них. Я молчал потому, что неоткуда мне, беспамятному, знать про то, что это некий прототип дышака, только пока секретный и не доведенный до ленточного питания. Дисковый же магазин, на мой взгляд, однозначно выдавал авторство Дегтярева. Через сутки полк вышел на заданный рубеж и занял оборону. Наши тачанки отвели вглубь, как объяснил взводный, чтобы можно было быстро подъехать в нужное место туда, где станет горячо. Мы оказались незанятыми и спустя сутки вернулись в обоз, потому что некомплект в лошадях, и без того бывший большим, после обстрела полка на марше сильно усугубился, и началась у нас жизнь в дороге, то туда, то сюда. Бойцы-то более-менее на месте сидят, а мы то патроны возим, то жратву, то палатки, много разного имущества нужно доставить нескольким сотням крепких молодых организмов. Дороги здешние отличаются крайне ограниченной проходимостью. Берега для съезда в реку неудобны, болотисты изобилуют ручейками и зарослями на любой вкус. От крупных деревьев, преграждающих путь торчащими во все стороны корневищами, до густых кустарников. Броды тоже являются серьезным препятствием. Потом начинаются подъемы и спуски, выматывающие лошадиные силы и наши солдатские души. К этому следует добавить обстрелы издалека, обычно 1-2 выстрела, но довольно опасных, прицельных. То над головой свистнет, то в телегу угодит, так и старшину нашего ранило. Двух лошадок мы тоже потеряли, они, как ни крути, крупная мишень. Старшим назначили одного из командиров отделений, это сейчас скорее воинское звание, чем должность, то есть в петлице два треугольника. У старшины же, который на самом деле помкомроты, два квадратика, а не пила из четырех треугольничков, как я примечал в фильмах про войну. Но он пока хромает с палочкой по расположению, потому что в дальней тяжелой дороге был бы обузой. Так вот, как-то подходим мы порожником к станции, где обычно получаем свой груз, и вижу я неподалеку от въезда в поселок стоит, покосившись, да более знакомый мне гусеничный экипаж, один из тех, что собирают у нас в мастерских. Привязал я вожжи к задку телеги кабланды и подошел поближе. Тут, как положено, часовой при оружии строгим голосом спрашивает: «Стой, кто идет?» «Механик беспамятный прибыл для осмотра техники», отвечаю. «Ах ты прибыл!» — обрадовался солдат. «Так что у меня приказ охранять эту бронзулетку, пока не прибудет техник. Принимай машину, а я возвращаюсь к своим». «Стой», — говорю, — «как же так сразу, не покурив, не поговорив?» И протягиваю кисет. Отделенный командир наш тоже подошел, протянул бойцу фляжку с разбавленным водой что-то местного производства, кажется, терпкое такое вино, почти не кислое. Вечно я название путаю. «Так откуда здесь эта страсть появилась?» — спрашиваю. «Эти инсургенты хотели захватить станцию и погнали на нас осьцу танкетку, а только не вышло у них никого зликаты. С одной гранаты вон из того окопчика», — махнул он рукой вправо, — «ее с дороги снесло. А уж пеших мы зэ кулемета прижали к земле и заставили отойти», а сам подбоченился гордый табачок щедрой рукой загреб в свою халявную самокрутку чуть ли не из четверти газетного листа. «А мне не жаль. Сам-то я не балуюсь, для хороших людей держу или кабланды отдаю для обмена на разные полезные вещи». Я отделенному подмигнул и занырнул внутрь машины. Да ничего страшного ей не сделалось. Так, несколько отверстий в корпусе. Есть сквозные, есть и пулями заткнутые. Что гусеницу сорвало, так всего-то один трак и нужно заменить. А где они в этой машине припасены, я знаю, сам формировал зип. В аккурат под полом в кузове между труб с торсионами. А босс наш дальше проследовал, мне же отделенный оставил в подмогу кабланды. Часовой тоже перестал торопиться, поглядывая на мой кисет. Нынче это лучше денег валюта, да и угостить товарища часто полезно для взаимного понимания. Втроем мы по-быстрому и поправили поломку. Мотор тоже пришлось заводить вручную. Не почуял вольтметр напряжения на аккумуляторе. Но это штатная ситуация, а аккумуляторы нынче капризные, требуют ухода. Так что, если водитель лопух, пущай крутит ручку. А босс наш мы догнали как раз у самой станции и быстренько встали под погрузку. Шибко торопились, как и всегда. Добавить в баки горючего удалось без проблем. В соседних-то полках и автомобили имеются, и трактора, так что подвозит сюда бензин. Обратный путь прошел легче. На бронзулетку положили столько груза, сколько обычно клали на 2-3 телеги. На неудобных из-за рельефности участках, как всегда, коняшкам досталось нешуточно, так что мы после последнего спуска остановились на ночевку, как и каждый раз в удобном для лошадей месте. Взвод сопровождения еще до наступления темноты прочесал окрестности и выставил секреты. Мы ведь многое успели усвоить за последние дни и к мерам безопасности стали относиться вдумчиво. В общем, ночь прошла спокойно, а на утро мы с кабланды за пару часов пробрались на вездеходе через топкие низины до расположения полка, разгрузились и вернулись обратно за новой порцией имущества, а босс не стал мучить лошадей на вязких дорогах, размокших из-за прошедших дождей, вернулся на станцию, чтобы принять следующую часть довольствия. Машина-то наша через мокрые места хорошо идет, не то что телеги с узкими колесами. Пробираться с повозками по плотным дорогам все-таки чуток проще, чем через болотины. Вот и распределил командир участки таким образом, как показалось ему верным. После того, как я у вечернего костра распустил хвост павлиний, расхваливая особенности нашего приобретения, так и возили мы грузы ходка за ходкой, перекидывая имущество полка. Вскоре товарищ мой приволок выпрошенный у пулеметчиков крупнокалиберный пулемет, тот самый, трофейный. Патронов к нему оставалось всего полдиска, поэтому отказались от него хе-хе. Мы его приспособили на турель, которую я с горем пополам сварил. Считай, без электродов, с самодельной маской, в которую вставил закопченное стекло, питая дугу постоянным током от генератора. Слабенький вариант, но получилось аккуратно. Боевая же деятельность полка оказалась скорее охранной или сторожевой. Ходили патрулями, сидели в секретах, будто сами себя охраняли. Нападали на нас редко, как правило, обстреливая из укрытий. Или подстерегали, или подбирались незаметно, а после открытия ответного огня враг быстро отходил, унося убитых и раненых. На обоз нападали чаще, чем на боевые подразделения. То есть вдоль маршрута нашего движения к станции и обратно и развивались основные события. Здесь и местность прочесывали, и опорные пункты в самых опасных местах оборудовали, и разведка туда-сюда ходила постоянно. Но местность здешняя изобилует естественными укрытиями, а на нескольких десятках километров всегда получится подыскать место, с которого можно издалека выстрелить по обозу. Немного не такая складывалась война, не то, к чему готовились. И именно в этих условиях крупняк, установленный на бронзулетке, а именно так окрестили нашу лоханку, оказался очень сильным аргументом. Кабланды парой-тройкой очередей образумливал любителей сверхдальней стрельбы. Он давал мне команду остановиться, а потом спокойно делал свое дело. Почему спокойно? Во-первых, потому, что прятался за пулеметным щитком. Во-вторых, турель пулемета сдвигалась по кольцу вокруг люка, мы его сделали из обода тележного колеса, уравновесив массу оружия деревянной стенкой за спиной стрелка. Заодно и боковые щиты приладили, тоже деревянные. Ну и вообще, дополнили бронирование кабины, обшив ее изнутри досками. Из каждой поездки привозили пробоины, которые я латал все той же слабенькой сваркой, на заделку пулевого отверстия мощности моего самопального аппарата только-только хватало. Ай, Иван, как я могу быть командир? Ты старше, машину знаешь, водишь лучше. Втолковывает мне товарищ в присутствии нашего старшины. Мы едем привычной дорогой к месту погрузки втроем, начальник полкового обоза уже достаточно оправился от раны, чтобы занять место в кабине вездехода и лично проконтролировать ход дел на маршруте. Я плавно наискосок въезжаю в реку и включаю водометы, подруливая их тягой так, чтобы выбраться на пологое чуть топкое место, укрытое со стороны берега плотным кустарником, в котором нами уже промята дорога. Понимаешь, кабланды, отвечаю, я хороший механик, но в бою мне нельзя без командира. Мое внимание сосредоточено на работе мотора и том, где пройдут гусеницы. Смотреть вокруг, высматривая опасность, некогда. А ты все видишь и подсказываешь, как правильно повернуться, откуда подъехать и когда пора отступить. Я тебя слушаю, и у нас все получается. Почему возник этот разговор? Из-за старшины. Пока мы ездили вдвоем, никаких проблем не было. Я управлял машиной, мой товарищ вел наблюдение и подсказывал. Сыгранность возникла сама собой и не требовала отношений начальник-подчиненный. Но вот в кабине оказался командир и сразу не понял, кто тут главный. Поэтому первым делом попытался возложить на меня и всю полноту ответственности и бремя ведения с ним дорожной беседы. Ага-ага, это при том, что обзор у меня мизерный, потому что приникать глазами к оставленной в деревянной броне щели и работать рычагами очень сложно. Зато смотреть по сторонам прекрасно получается у другого члена экипажа, он и руководит мною, вращая свою импровизированную пулеметную башню и разглядывая все вокруг относительно беспрепятственно. Если думаете, что нам мешает шум в салоне, так не очень. Мотор впереди за перегородкой, а гусеницы прикрыты щитками. Внутри кабина отделана деревом, так что переговариваться можно, хотя и далеко не шепотом. Старшина наш, дядька с понятием, он уже все сообразил. Единственное, что его смущает, то, что товарищ мой не вполне крепок в русском. Вернее, все понимает, но говорит с погрешностями. Собственно, добрались мы без приключений, всего-то разок и клюнула пуля по металлу корпуса, но, думаю, не пробила. Научился уже определять такие вещи по звуку. Ну а потом на петлицах кабланды появились треугольнички, знаки различия помощника командира отделения. Мне кажется, это правильно. Парень хоть и юнец совсем, с 14-го года, но башка у него варит. С машиной, кстати, отлично освоился. Она работает без склонения и спряжений, поэтому я ему все очень толково объяснил и научил как следует. Иногда мы в дороге меняемся местами, он вполне прилично стал водить, а мне и передохнуть иной раз не вредно, любуясь окрестностями из-за пулеметного щитка. Красноармеец беспамятный, комполка посмотрел на меня странным взглядом и протянул бумаги. Вот приказ о вашей демобилизации, а эти товарищи сопроводят вас, куда им предписано. Так что, собирайтесь, прощайтесь и, в добрый путь. Сказать, что я удивлен, все равно, что промолчать. Крепкие молодые парни в военной форме с малиновыми петлицами, по три треугольника на каждый, не выкручивают мне руки и не отнимают висящий на боку маузер в деревянной кобуре. Вежливо кивнули и сказали, что станут меня повсюду сопровождать. Только добавили, что хотели бы поторопиться. Не, ну я-то знаю, что это серьезные парни из плечистого ведомства, которое через 5 лет покажет всем вокруг, кто у нас в стране главнее, да только тут не грозность от них исходит, а озабоченная тактичность. Как-то даже неудобно перед их руководителем, возглавляющим в это не просто время АКПУ. Хотя, как этого человека зовут, ума не приложу. Ни по памяти из будущего, ни по разговорам этого времени. Я-то ведь теперь знаю, что КПУ, те самые очень серьезные люди, встречаться с которыми в это время никто не стремится. Так что, сколь нелюбезными они кажутся, раздражать их и мне нисколько неохота. Доложился старшине, с мужиками нашими обозными поручкался, а с кабланды мы даже парой слов перекинулись. Так, ни о чем. Я его просил за вкладышами присмотреть, а он мне отдал оплетенный кувшинчик с залитой чем-то затычкой. У него всегда водилось что-нибудь этакое, например, я видел, как он доставал из карманов патроны для крупняк и пяток там, десяток, и добавлял в магазин. А откуда они у него, не ведаю. И спрашивать не хотелось. Еще поглядел на наш транспортер, поклевок на нем больше, чем заплаток, редкая пуля, пущенная издали, прошибет 6 мм довольно вязкой судовой стали, но внешний вид портит все. Закрашиваем мы их зеленой краской, другую в армии нынче достать мудрено. Поверх черной, которая теперь скромно проглядывает между клякс, нанесенных торопливо нашими с товарищем руками. Старшина с первоначалу рявкнул было, что, мол, за зебра, явно хотел заставить выкрасить все разом для равномерности. А нам натурально лень, вот и двинул я тезис о камуфляжной раскраске, а потом развил его до понятия слияния с местностью. В этот момент надо было поспешать за грузом и припираться старшине оказалось некогда. «Валяйте», — махнул он рукой, — «сливайтесь». На том и уехал я из полка. Одежду мою гражданскую мне никто не вернул, ни до ее сохранения было в условиях военного времени. Поэтому красноармейцам следовал не знаю куда, тоже не спрашивал провожатых. Ехали мы все железной дорогой в опустевшей теплушке, бегая на станциях за кипятком или дровишками для буржуйки. Незаметно подкралась осень и по ночам становилось холодно. В Сталинграде пересели на пассажирский поезд, с которого через несколько часов и сошли на станции Ахтуба, где встречал нас Дмитрий Иванович Агеев и его шофер Петр, оба в форме и с малиновыми петлицами. Обменялись с провожатыми какими-то бумагами, распрощались да и пошли к машине. «Изрядные дела начались тут без тебя», — рассказывал мне по дороге наш здешний кпушник. «Прислали мне ориентировку на поиск производителя некоторых, скажем, изделий. Гляжу, на одном изображении ты, собственной персоной, со своим вездеходом». Ну и доложил, как положено. Хотя удивился, почему машину эту называют бронзулеткой. Комиссию от военных прислали и все производство этих лоханок сосчитали, а потом устроили дознание. Сколько сделали и куда отправили. Думаю, сейчас порождение твоего мрачного гения срочно мобилизуют и передают в войска. А заводу спустили план. Какой завод? Спрашиваю. Мастерские у нас. А вот и завод. Помнишь же, что с весны начинали реконструкцию да новые корпуса строили. Так что переименовали мастерские в завод и даже бронзулиточный участок на нем организовали. Дядю Васю Маркелова поставили над ним начальником, а он сразу затребовал тебя срочно отыскать и к нему доставить. Вопрос сейчас стоит на контроле в АКПУ, я курирую дело от местных органов, а от военных интендантская служба прислала представителя. Завтра, как на работу выйдешь, познакомишься с начальником приемки. Еще инженера из Москвы вытребовали из НАТИ, тоже где-то на этих днях должен подъехать. В общем, Иван Сергеевич, заварил ты кашу. Да я-то чего, делал, что велят. Хорошо, кстати, делал, сказал я с обидой в голосе и рукой махнул для достоверности образа. Мне ни в чем себя упрекнуть, не стыдно за содеянное потому, что с душой подходил. А то, что получился не верх совершенства, так время такое нынче, ни материалов особо продвинутых, ни технологий 21 века, ничего подобного пока нет. Армия и та, почти вся на конной тяге, да и в мирной жизни лошадки не на последнем месте. Вон впереди пылит коляска, явно везет кого-то от станции. Думаю, извозчик. Их немного в наших краях. И к поезду, а приходит он дважды в сутки, туда и обратно, съезжаются все. Пока мы с бумагами разбирались, народ и разъехался от станции. Глава 3. Новые лоханки. Доставили меня прямиком к дому. И это правильно. Поскольку от своих молчаливых попутчиков испытывал я всю дорогу самое тревожное состояние. Измотался, одним словом. Корректные, конечно, ребята, но глаз с меня не спускали ни на минуту. Хоть один, но обязательно рядом и не спит. А Агеев с Петром, хоть и в той же форме, но люди, все-таки свои, знакомые. И на маузер мой никакого внимания не обратили. Почему маузер? Потому что с карабином в нашей коробчинке не развернуться, а наган не так хорош при стрельбе по дальним целям. Из маузера же вполне неплохо получается и по ближним кустам шмальнуть, и по дальним. Да, баловали в полку нас с Кабланды, хотя откуда он принес этот пистолет, я уверенно сказать не могу. Он вообще умудрялся добывать массу нужных вещей как будто из ниоткуда. Так вот, захожу я к себе на подворье и здороваюсь с соседкой, что справа. Доброго здоровьечка, говорю, Павла Никитична. Ох, отвечает она, Иван Сергеевич, хорошо хоть ты с войны возвернулся, а у Анны-то мужа убили. Только она второго сына родила, тут и известие пришло из армии, что Никодим ее голову сложил где-то около Тихорецкой, и плачет тихими слезами. Анна, моя соседка через заднюю изгородь, мы с ней еще грешили у меня в мастерской, то есть не чужой, как ни посмотри, человек. Хотя с мужем ее знакомство я и не водил, но знаю, что относилась она к нему вовсе даже неплохо и связь нашу с ней прятала ото всех, словно в шпионском фильме с использованием тайного хода из сарая в сарай. Так что стою я, не зная, что делать, а Никитична продолжает причитать. Только все у них наладилось. Поверишь ли, пока не поселился ты здесь, не давал им Господь деток. А тут буквально года не прошло, и первый, а через пару лет и второй появился. А то Анна-то так убивалась, так кручинилась. Боялась, что бесплодная совсем. Ох, хохонюшки, горе-то какое. Слушаю я соседку, а сам глазами по участку шарю. Вижу, картошка выкопана, да и остальные овощи убраны. Причем, все чин-чинарем культурно так. А что, соседка? Спрашиваю. Пока меня не было, кто тут хозяевал? Так мы с Никишей, с супругом моим. Как не помочь соседу, пока он на войне воюет? Да и Анна нам не чужая, племянница она мне. Вот так и получил я подряд два указания на то, зачем молодая соседка ко мне бегала, и кто ее надоумил, каким образом порадовать детками любимого, но не плодовитого мужа. Так что похлопотал я по хозяйству, себя в порядок привел, переоделся в штатское, да уж под вечер отправился к Анне разговор разговаривать. Не через дырку, а по-людски, обойдя половину квартала, чтобы с нашей улицы попасть на соседнюю. Чинно постучался и вошел. «Здравствуй, — говорю, — соседка, — извини, если не вовремя, коли велишь, уйду, или в другой раз наведаюсь, а только вот вино принес, помянуть Никодима. Обычно-то Анна всегда белым платком была замотана, а тут черный на ней, и так же накручен, что только щель для глаз оставлена. Посмотрела на меня, указала рукой на стул, а сама вышла в соседнюю комнату, там за занавеской явно малый загукал, да босовито так. Чуть погодя она вернулась, быстро собрала на стол и две рюмки поставила, а я как раз с пробкой на кувшине справился и набулькал нам по глотку. Вот тут, считай, и увидел впервые лицо своей любовницы, она, чтобы пригубить, платок размотала, и так мне увиденное понравилось, что я едва не поперхнулся, вот уж где красота, так красота. Посидели мы пристойно безо всяких особенных разговоров, по 3 рюмки сухого вина выпили, поминая покойного добрыми словами, да и ушел я домой, хотя старший сынок между нами крутился, на руки лез и что-то лопотал. Не скажу, что был сильно тронут его непосредственностью и неуемной энергией, но понравился мне парнишка. А потом гадал, придет ко мне Анна или не придет. Не пришла, а я как раз засиделся немного, писал Кабланды письмо крупными печатными буквами. Адрес свой сообщал и что у меня все нормально. Утро на заводе началось для меня со скандала. У заднего борта собранного корпуса лоханки газорезчик настраивал свою шарманку, готовясь пробуровить лаз в сплошном стальном листе. Хорошо хоть знакомый парень, сразу остановился, едва я на него цыкнул. Зато откуда ни возьмись выскочил военный со шпалой в зеленой петлице, явно интендант, присматривающий за ходом сборки бронзулеток. Сначала он в мой адрес выразился непечатно, а потом разъяснил в вопросительном ключе. А как прикажешь ящики в кузов подавать? Через борт руками имать, а с дверкой в корме потонет машина, потому как не загерметизируешь ты дверь такого размера настолько, чтобы вода совсем не проходила, отвечаю. Так дверь нужно делать не плоской деталью, подскочил незнакомец в штатском, а профильную, выпуклую наружу, чтобы она за счет формы держала жесткость. И откуда я вам такую возьму? Вмешался дядя Вася Маркелов. Здрав будь, Иван, это он мне. Так и что? Развел руками незнакомец. Делают же моряки крышки люков на своих кораблях, если и не герметичными, то очень даже плотными по поверхности прилегания. Ну, так там кромка проема не простая плоскость, а специальным манером сделана, чтобы крышка к ней прилегла. Вон, старая миноноска с Каспия в ремонт пришла, сходите да посмотрите. Так и встретился в первый раз наш четыриумвират мы, как начали со спора, так потом и общались всегда в этой манере. Шучу, нормально мы сработались. Сначала, конечно, наладили выпуск уже стоящей на производстве модели, не так уж она была изначально плоха, то есть те доработки, что в свое время нам с Кабланды пришлось делать на ходу, внесли в конструкцию сразу, и обшивку деревом внутренних поверхностей кабины, и пулеметную башню под крупнокалиберный пулемет, отыскали их у нас в стране советов. Это оказался ДК, Дегтярев крупнокалиберный. Он уже прошел испытания, был принят на вооружение, но на серийное производство пока не поставлен, а наши заявки это дело подтолкнули. Что же касается неудобства питания от дискового магазина, так магазины-то не на руках таскаются, а возятся, поэтому для вооружения бронзулетки сей вариант оказался вполне приемлемым. Корпус, еще недавно делавшийся исключительно сваркой, переадаптировали на клепку, оборудование для нее у нас в мастерских было вполне на уровне, и обученных людей достаточно. А тут еще вспомнили, что корабельный лист шестерку вполне неплохо можно сгибать по достаточно малому радиусу, и сразу несколько швов удалось сэкономить, борта и днище просто формировали в виде перевернутой буквы «П». Ну а больше не меняли ничего, надо было гнать план. С нас требовали по 20 машин каждый месяц, а это, знаете ли, немало. Так что заниматься мелкими усовершенствованиями было не с руки. Анну я окликнул через лаз в стене, когда она заглянула в дровяник. «Здравствуй», только и сказал. Она кивнула в ответ и, не молвив ни слова, принялась набирать поленья. «Тетя Паша дала мне понять, что детки-то у тебя, наши», продолжил я заранее заготовленную речь и увидел, как недобро блеснули ее глаза в узкой щели плотно намотанного на голову платка, но снова ничего не услышал в ответ. «Знаю, что пока не пройдет срок траура, и подкатывать к тебе со сватовством не стоит, однако, раз уж деток делали вместе, то позволь мне хоть как-то поучаствовать и в дальнейшей их жизни. Возьми пока денег, нужны ведь они. Ну а про остальное...» Я замялся. Ну, не научился я с женщинами правильно обходиться. Может, потому, что и не старался особо, или не понимаю чего. Так что, прости, коли не так сказал. И опять она мне ничего не ответила. Подошла, забрала деньги и благодарно кивнула. Приехавший из Москвы инженер Федотов оказался тем еще кадром. Он, как дважды два, доказал мне, что вездеход наш сделан совершенно неправильно и вообще ни на что не годится. Что все нужно переделать. Маркелов, начальник участка, ответил на это в смысле: «Рисуй, как правильно», а представитель интендантской службы Кузьмин чуть с кулаками на него не бросился. «Ты понимаешь, что говоришь? Наши войска по всем необъятным просторам великой страны задыхаются без подвоза довольствия потому, что не имеют достаточного количества бронзулеток. Посмотри, сколько заявок на транспортные машины поступает от полков, занимающих позиции в местах, где мало дорог. Чем еще можно подвести продукты через болото и бесчисленные речки? Это у нас такая утренняя разминка, после которой мы, собственно, и приступаем к работе. К какой? Военных не устраивает низкая грузоподъемность вездеходов. Я больше чем 800 килограммов писать в технических данных отказываюсь, что и подтверждаю расчетами. Прутки из пружинной стали, из которых делаются торсионы на такой длине рычага при повороте на угол, инженер Федотов согласен, но он считает необходимым применить более толстые прутки. А ты их найди. В один голос вопят Маркелов и Кузьмин. Это не моя забота, пусть работают снабженцы. Я, снабженец, военный снабженец, осаживает критика интендант, но не могу заставить завод, работающий в интересах железнодорожного ведомства, изменить техпроцесс, заточенный на выпуск стандартного для стальных магистралей комплектующего. Тогда нужно менять саму систему подвески, упирается Федотов. Вот тут-то я и объясняю ему, как он не прав, потому что сразу ухудшится плавность хода, возрастут механические нагрузки и моторы начнут выходить из строя, раз за разом, исключительно из-за тряски. И тут же начинается проработка вопроса об увеличении количества независимых опорных катков и, как следствие, уменьшения их диаметра, что как раз напрямую и ведет к росту грузоподъемности. Я с облегчением вздыхаю, потому что ни об увеличении скорости, ни об усилении бронирования никто из присутствующих даже не заикается. Иначе мы бы мигом влетели в давно известный логический парадокс, сильно осложнивший жизнь конструкторам танков, на решение которых сильное воздействие оказывали военные. Так вот, наш военный озабочен транспортными возможностями машины, среди которых грузоподъемность и проходимость полагает главнейшими. Правда, на третьем месте для него – удобство погрузки-разгрузки, но это уже не так страшно. Ищут наши снабженцы верфь, на которой штампуют крышки судовых люков. Я же прежде всего думаю о ремонтопригодности, таковые издержки моей основной профессии. Дядя Вася Маркелов печется о технологичности, он у нас самый что ни на есть производственник. Инженер Федотов – мечтатель, желающий создать верх совершенства. И еще он неплохо осведомлен о том, на каких заводах сейчас что делают. Все мы вынуждены выяснять, можно ли изгибать по малым радиусам броневую сталь толщиной 6 мм, и выдержит ли она винтовочную пулю, с какого расстояния, а бронебойную, то есть с твердым сердечником. Я так подробно рассказываю об этих тонкостях потому, что в тот период они меня самым серьезным образом занимали, потому, что знаю, все технические долгожители появились на свет в результате мучительного выбора компромиссов и после кропотливой доводки. А делать тяп-ляп не люблю, не радуют меня плохо сделанные вещи. Кроме того, увеличение количества опорных катков с уменьшением их диаметра заставляет волноваться о возможности натяжения гусеницы без натяжного катка и без поддерживающих, из-за которых полетит целый ряд удобных компоновочных моментов. А вместо Дегтярева крупнокалиберного нам настойчиво предлагают Дегтяревы танковые обычного винтовочного калибра. Зато со сталинградского тракторного можно брать облегченные гусеничные траки и перспективные тракторные двигатели. Те же 50 с небольшим лошадок, но заметно менее требовательные к топливу и более экономичные. Опять же трансмиссия у них подходящая под наши нагрузки. В общем, есть и хорошие новости. Однако машину мы делаем заново. Слишком большой задел усовершенствований накопили для того, чтобы держаться за старый конструктив. Сегодня был хороший день, снабженцы приволокли крышки корабельных люков двух размеров. Маленькие, для пролезания через палубные поверхности головой вперед, и другие, размером с обычную дверь. Выполнены они из стального листа штамповкой, дающей достаточно жесткий выпуклый профиль, чтобы обеспечить плотное прижатие к плоскости крыши или кормы нашей машины. Есть над чем покумекать, потому что поставки этих узлов нам обещаны. И тут влетает младший сынишка соседки моей, Павлы Никитичны, или тети Паши, и сообщает: «Дядя Ваня, а к вам военный в гости приехал, с дамой». Конечно, я тут же сорвался и помчался. Кто бы, вы думали, осчастливил меня визитом? Кабланды, кто же еще? И женщина с ним держится уверенно, будто жена. «Познакомься с Софика», — сказал мне старый товарищ, сияя от гордости. «Беспамятный», — смутился я, протягивая руку. Кабландыева, улыбнулась красавица, непринужденно подавая мне свою тонкую ладошку. Сразу видно, что из благородных, из бывших, как сейчас говорят, не зевает, однако, мой друг, да и в петлице у него уже не треугольник, а квадратик, Их еще кубарями зовут. Всего-то несколько месяцев прошло, как мы расстались, а уже два повышения в звании, причем он теперь не младший командир, а средний. Комвзвода, это примерно лейтенант. Пока мы с гостем радостно смотрели друг на друга, его супруга продолжала докладывать. Нас послали в Москву на курсы читать лекции о тактике применения бронзоколонны для доставки довольствия и питания в действующие войска в сложных дорожных условиях. Но он такой хитрый, хочет воспользоваться случаем и ходатайствовать о направлении его на учебу. Поэтому ему надо где-то оставить меня на время, пока он все это уладит, и еще попросить вас посмотреть тексты докладов и схемы маневрирования, и таблицы проверить, и взглянула на меня просительно. Так ты, Софья, к Анне на квартиру просись, ей лишние деньги нынче не помешают, встряла Павла Никитична. А мужики пока в Ивановой халупе с этими докладами, поразбираются. У Анны-то чистота и порядок, так что пошли, провожу тебя. Ну да, не в моей мазанке такую принцессу принимать, этот намек я понял. Аскабланды взял обещание сходить со мной на завод и поговорить с людьми, он у нас самый искушенный эксплуатационник, поэтому встретиться с ним людям будет интересно, тем более пользуется он нашей техникой. Вообще-то, деньги для Анны я оставлял в ее дровянике в бумажном конверте. Она забирала, отписывала в ответ благодарное слово, но встречаться нам больше не случалось. Видно, о моем таком участии в своей жизни она тетке не рассказывала. Похоже, грех, что между нами был, тяготил ее. Возможно, возникло у женщины чувство вины после потери дорогого человека. Сильно она своего Никодима любила, даже прелюбодействовала со мной, считай, ради него. Поэтому я старался не мельтешить у нее перед глазами. А с другом мы просидели над его бумагами довольно долго. Было видно, что они переписаны грамотной рукой Софика, но та не вполне владела технической терминологией. Кабланды тоже не каждое слово применял правильно, поэтому вмешиваться мне пришлось во многое, ну и не обошлось без теоретического спора. «Слушай, зачем ты обязательно хочешь ставить крупнокалиберный пулемет?» – возмущался товарищ. «Мы на наши машины ставили и Максимка, и Дегтяря пехотного, помогает отбиваться от обстрела и засада. Хотя, конечно, крупняк лучше», – добавлял он смущенно. «А потому, голова твоя светлая, что в грузовом отсеке можно вместо груза разместить целое стрелковое отделение, красные командиры обязательно до этого додумаются и станут посылать бронзулетки прямо на поле боя, где в них винтовочным огнем сразу сделают много-много дырок. Значит, в зону поражения легким стрелковым оружием входить нельзя, а для этого стрелять придется с 1,5–2 километров, то есть из крупняка. Ай, Ваня, зачем стрелять? Привезли людей, высадили и поехали назад. Ага-ага. Так командир и отпустит назад машину, вооруженную пулеметом и защищенную хоть каким-то железом в то время, когда его подразделения идут в атаку на зарывшегося в землю неприятеля. Надо ведь чем-то давить пулеметы, продолжаю я втолковывать упертому азиату. Против пулеметов полагается применять пушки, стоит он на своем, мало ли что полагается, но они, то ли есть, то ли нет, а приказ атаковать уже получен. Так вот мы и теоретизировали о разных случаях, проводили расчеты, прикидывали всяческие подходы. От этого доклад моего товарища распух и сильно переструктурировался. Оказывается, вскоре после того, как меня демобилизовали, в наш полк привезли еще 4 гусеничных транспортера, когда-то сделанных у нас в мастерских для уважаемых людей и спешно мобилизованных для армейских надобностей. Командовать этой колонной поставили моего товарища, отчего он и в звании быстро подрос и заработал репутацию расторопного и распорядительного командира, давалось ему дело военное. На завод он заглянул, поблагодарил рабочих за нужные машины, поглядел на наши наброски, на фанерный макет, воздвигаемый на козлах в углу сборочного участка, и вывалил целую кучу мелких замечаний, и как пробку топливного бака защитить, и куда лопату прикрепить. По составу ЗИПа прошелся и напомнил о необходимости приблизить землю к водителю спереди, а то не видно, что творится прямо перед машиной. Потом он уехал, а недели через 3 и супруга за ним последовала. В этот вечер, после того, как я отвез Софика на станцию и посадил на поезд до Сталинграда, ко мне пришла Анна. Началось у нас все, как обычно, в сарайчике на верстаке. Она в этот раз лица не прятала и выражение его мне понравилось. Видно, что не напрасно стараюсь, хотя и темновато тут. А потом она меня сильно озадачила. «Знаешь, Ваня», — сказала она теплым голосом, — «не сватайся ко мне, не пойду я за тебя. Ты, конечно, хорошо зарабатываешь, не злой и грешить с тобой сладко, а только нет в тебе душевного тепла, одни железки на уме. И опять в жизни моей наступил период тишины и приятных хлопот. Мы как раз завершили макет новой машины в дереве и принялись за воплощение ее в металле. Так уж вышло, что она сильно напоминала МТЛБ, с которыми я был неплохо знаком, только уменьшенный, 4 метра в длину и 1,70 в ширину. 1,70 – это по днищу, да плюс гусеницы по 30 сантиметров на каждую сторону, но над ними не крыло, а тоже герметичный корпус. Мы умудрились так согнуть лист, что образовали пазухи, нависающие над ходовой частью, дополнительный запас плавучести. Этот прием нам не стоил даже добавки массы, только трудов на листогибке. Корма прямо обрублена и в ней две герметичные двери, тут крышки палубных люков, только-только протиснуться человеку ползком. Ну и снарядный ящик проходит, если не самый большой. Зато наверху над грузовым отсеком тоже два люка, на этот раз продолговатых, размером с обычную дверь. Если их приоткрыть, то вполне можно отстреливаться из пистолета. Водительская башенка слева совсем низкая, исключительно, чтобы можно было поднести глаза к смотровым щелям, направленным сразу на 8 сторон. Она неповоротная и без люка, но с хорошим обзором. Пулеметная же повыше, поворотная, и тоже без люка. Лаз для экипажа находится на крыше по центру, ему как раз между башенками хватило места, он такой же, как в корме. Тут ведь у нас ширина 2,30, вполне просторно. Двигатель из самого переда нам пришлось сместить назад, и он теперь между грузовым отсеком и кабиной, иначе машина бы слишком клевала носом в воде. Теперь кабина управления находится в самом носу, поскольку все равно остается довольно много пустого места рядом с частями трансмиссии. Водометы, те же насосы с электроприводом от генератора постоянного тока. Их можно переводить и на осушение салона, если возникнет течь. Скорость, поскольку двигатель не стал мощнее, те же 10-12 км в час. Ну, можно разогнаться и до 15, но так насиловать мотор не рекомендуется. По воде получается вытягивать пару километров. Зато нагрузить можно аж 1,5 тонны, хотя для себя, мы проверили до 2, везет и даже по воде плывет.